Глава 15. Кошачий приют. «Ты какой-то смурной», — сказал Талер. Узнав, куда я направляюсь, он напросился ко мне в попутчике. Я не возражал. «Сны дурацкие, ерунда», — ответил я, глядя с высокого южного берега Рабгара на то, как возле моста, едва ворочая колесами, точно призрак, проплывает пароход. Сны и правда были дурацкие. Бесс и Алисия пели во дворе моего дома, контральта и сопрано. Эрин играла на арфе, а старуха Артевиа клюкой стучала по там-таму ракель, обтянутому человеческой кожей. На лужайке вальсировали Фарба и покойный Грей. Последний в крайне непрезентабельном и окровавленном виде. После этой нелепости в голове царил сущий кавардак, и Стефан, не удержавшись, сказал, что, вне всякого сомнения, подобные глупости мне снятся только потому, что я связался с лунным порошком. Галлюциноген никого до добра не доводил. Я пропустил его укол мимо ушей, но настроение оставалось почти таким же хмурым, как и сегодняшний город. Всю вторую половину ночи лил сильный дождь. К утру, когда он перестал, внезапно потеплело, и над прибрежными районами поднялся такой туман, что оставалось лишь диву даваться. Паровозные и пароходные гудки звучали сегодня особенно жалко и тоскливо, застревая в белой пелене, словно мухи, попавшие в паучью сеть. Фиосам пришлось снизиться едва ли не к самой земле, иначе бы они рисковали врезаться в крыши домов, деревья и столбы, на которых натянуты электрические провода пикли. Фиосы, упитанные черно-желтые полосатые создания с достаточно веселым и легким нравом, особенно молодые представители ульев, сейчас были раздражены тем, что приходится уворачиваться от прохожих, экипажей и трамваев, лезущих им под крылья. Они проносились мимо точно снаряды, маленькие, толстенькие, стремительные, вопящие «Осади назад! Срочная депеша! С дороги, громила!» А также «Тупой осел! Закрой рот, а то залечу!» И вовсе уж неприличные вещи. Но фиосы, в отличие от дирижабли, еще могли худо-бедно исполнять свою работу. Цепеллины не летали до тех пор, пока с моря не подул ветер и хоть как-то не разогнал туман над северным берегом. Над южным же белая хмарь висела почти до обеда, и лишь полчаса назад начала постепенно редеть. Талер шел чуть впереди меня, свернув от берега в большой парк. Старые клены с черными, словно кирусский грифель, стволами и желтыми, совсем недавно начавшими опадать листьями, казалось, попали сюда из какой-то печальной сказки. Их окутывала белая дымка. Кроме нас здесь не было ни души, и это только усиливало мое впечатление о затерянном и опустевшем городе. Я сошел с тропы, проигнорировав немного удивленный взгляд друга, и пошел по еще влажным после ночного дождя опавшим листьям, тревожа их и не боясь испачкать ботинки. Талер хранил молчание, решив никак на это не реагировать. Он искренне считал, что после того, как мою жизнь оборвали, я имею право на некоторую долю чудачеств. Это не мои домыслы, мой однокашник именно так и говорил, хотя порой добавлял, что тюрьма достаточно сильно меня изменила. Все так говорят, поэтому я даже не отнекиваюсь от очевидного. Кошачий приют, куда мы направлялись, номинально являлся частью района иных, но давно уже от него обособился и существовал на отдельной строке бюджетного финансирования мэрии. Если равнять по гражданским правам, по льготам, Миуры находятся на одном уровне с хоплопелмами и людьми, уступая лишь в жалких мелочах лучерам да пикли. Так что здесь, в приюте, все более-менее прилично, хотя и нет электричества. Последнее миурам совершенно не нужно. Они предпочитают прежние источники света и больше полагаются на ночное зрение, слух и чутье, чем на новомодные штучки. Мы миновали Тихий парк и оказались у Северной развилки, как называлось это место. Оно располагалось на пригорке, и если бы не неохотно рассасывающаяся туманная дымка, отсюда были бы прекрасно различимо расположенные на юге холмы, один из самых больших районов Рабгара. Сейчас открывался лишь вид на северо-запад, небольшое окно, пробитое в пелене, играющем у воды ветром. Через узкий пролив виднелись острые крыши гетто «Два окна», а за ними высились почерневшие цеха и склады пепелка, за которыми дымили едва различимые фабричные трубы из красного кирпича. «Мы когда-нибудь сдохнем от чадящей дряни», — с остервенением сказал Талер, грея руки в карманах плаща. «Недавно мне пришлось избавиться от квартиры, чтобы поменять вид из окна. Когда я смотрю на дым, мне кажется, что мои легкие полны сажи. Я тебя вполне понимаю, но твой дом далеко от индустриальных районов, к тому же ветер все сносит на запад». «Ну да», — он мрачно сплюнул. «Мэр всегда может сказать, что город должен развиваться, и фабрики подстегивают производство. Дьюгони с радостью бы утопили градоначальника у себя в озере. Говорят, за последние 5 лет там передохла половина рыбы, и вода стала опасной для питья. По мне, так пусть лучше утопят мэра, чем весь Рабгар. Дьюгони контролируют плотину, но умники из городского совета до сих пор считают, что водные жители и дальше станут терпеливо сносить всю ту дрянь, что сливают им на голову». Талер пнул ногой подвернувшуюся на дороге консервную банку. Она загрохотала по мостовой, и несколько прохожих обернулись на шум, а во дворе одного из домов отчаянно затявкала собака. «Ну, в администрации есть умные люди». Он снял шляпу, почесал в затылке. На последнем 5-часовом чае у Гальвиров Рисах рассказывал, что при совете создали экологический комитет, хотя владельцы предприятия и пытались вставлять палки в колеса. Только протекция князя помогла. Как говорят, в совет попало даже несколько представителей из секты Детей Чистоты. Я присвистнул. Если уж фанатики природы попали во власть, то ситуация действительно непростая. «Угу», — подтвердил Талер и посмотрел в сторону фабричных труб, но окно в тумане уже затянулось, и даже крыши гетто были едва видны. «Если плотину прорвет не сегодня, так в следующем году, как раз во время весенних паводков, я буду во всеоружии. Подумываю купить себе лодку». Я рассмеялся, но затем понял, что его идея не лишена смысла. «Возможно, ты и прав, мой друг. Хотя плотина — рискованный шаг для самих дьюгоней. Они не отсидятся на глубине, князь их вытащит на берег и освежует точно лососей». «Верно, говоришь. Как я понял из газет, городской совет пытается замаслить это дело тем, что передал в комитет по гражданству новую резолюцию, посвященную дьюгоням. Возможно, наши водоплавающие соседи будут хотя бы удовлетворены тем, что процесс движется. Он движется гораздо медленнее, чем весной поднимается вода в озере. Подобные обстоятельства следует учитывать», — встрял в разговор Стефан. Я передал его слова Талеру, тот еще более мрачно кивнул и оглушительно чихнул в носовой платок. Мы шли по району Миуров, застроенному достаточно высокими домами со скошенными крышами и перекинутыми между ними мостками. Представители кошачьего народа не гнушались ходить не только по земле, но в буквальном смысле по воздуху. Чтобы рассказать об истории кошачьего приюта, следует упомянуть о том, что раньше южный берег Рабгара был тих и пустынен. Холмы, поля, множество ручьев и леса, где князья любили охотиться, до тех пор, пока не организовали заказник в лесу Благородных, где теперь иногда проходит отстрел дичи. Редкие поселения иммигрантов вдоль берега были не в счет. Миуры, уроженцы большого острова Спинотис, лесистого и горного, попали на берега Рабгарского фьорда очень давно. Сюда приехал достаточно большой прайд семей 80-100, сразу приглянувшийся тогдашнему князю, создавшему первую гвардию и искавшему тех, кто будет служить ему верой и правдой и не зависеть от влиятельных семей лучеров, которые в то время еще иногда пытались оспорить его власть. За преданность миуры обрели гражданские права и получили разрешение поселиться на территории Рабгара. Но тогда представители хвостатого народа были еще достаточно нелюдимыми и необузданными. Они предпочитали жить поближе к природе, поэтому попросили отдать им кусок земли на диком южном берегу. К тому же они дали обязательство приглядывать за островом, где находился старый портал для низших, сохранившийся еще со времен ухода Всеединого. Население на острове обитало неистовое и кровожадное, то и дело сующее нос в пределы Рабгара, так что князь счел, что дополнительные силы на этом участке будут не лишними. И дал миурам все, что они просили. Кошачий прайд хапнул себе столько земли, сколько смог удержать, оставшись довольной сделкой. Котов никогда не пугало соседство с островом, позднее получившим название «города, куда ни войти, ни выйти». Серьезные стычки с немногочисленными низшими, которым пришлось объединиться друг с другом, чтобы противостоять новой угрозе, закончились гибелью примерно половины мяуров, но коты дрались столь отчаянно, что больше демоны без нужды с ними не связывались, решив, что себе дороже драться из-за пустяков. Разумеется, те времена прошли, и соседи живут бок о бок гораздо более мирно, чем те же малозанцы и инальцы. Но мяуры до сих пор стерегут черный мост и огненные ворота. Больше по традиции, в память о старом обещании прежнему князю, чем по серьезной нужде. Потому что жители темного города редко покидают пределы его стен, а те из них, что наведываются в большой мир, имеют при себе пропуска, одобренные в трех десятках правительственных организаций. Эти бумажки гарантируют, что жители запретного места в состоянии держать себя в руках и бороться со своими кровожадными инстинктами, когда вокруг находятся цивилизованные существа. С тех пор, как первый прайд получил землю и права, утекло много воды. Рабгар разросся, занял южный берег фьорда, заполз на прилегающие острова, разжился городами-спутниками, и кошачий приют давно перестал быть изолированным местом, хотя до сих пор считается, что он находится на юго-западных окраинах города. А вместо одного прайда здесь живут уже шесть. Талер вновь оглушительно чихнул и шмыгнул носом. «Шел бы ты домой», — укорил я его. «У тебя ведь аллергия на кошачью шерсть». «Ерунда», — отмахнулся он. «По сравнению с тем, что было раньше, сущая ерунда. Я нашел отличное средство в одной из аптек Кага». «Что-то незаметно, что оно отличное», — с сомнением сказал я, видя его слезящиеся глаза и быстро краснеющий нос. «Это потому, что я забыл его сегодня бринять». «Здорово. И долго ты будешь тянуть?» Он вытащил из кармана баночку с пилюлями, заглотил сразу две и, передернувшись, скривился. «Горькие». Я лишь руками развел. «Далеко еще?» — мрачно спросил он. «Вроде мряшил, раньше жил в конце Шептунов». «Ты когда его последний раз видел?» «Лет 8 назад, наверное». «То-то и оно. Он сейчас помощник одного из старейшин Прайда. Так что забудь об окраинах. Нам направо». Несмотря на то, что это был район мяуров, здесь жили представители и других народов, исключая лишь скангеров. Последних коты не переносили, и те не решались проверять местные помойки, держась подальше от приюта. «Тебе не кажется, что котов сегодня удивительно мало?» Я проводил взглядом двух кошек в дорогих атласных платьях с выводком игривых котят, облаченных в морские костюмчики и вооруженных деревянными саблями, и пожал плечами. «Погода плохая. К тому же они больше ночные жители. Нет, не кажется». Мы пошли вдоль ограды с старого кошачьего кладбища, затем свернули на улицу, ведущую в глубину района и упирающуюся в холмы, и я почти нос к носу столкнулся с высоким мужчиной в дешевеньком костюме тройки. Он отступил на шаг, гневно сверкнул глазами, собираясь сказать какую-то гадость, но захлопнул рот, так как узнал меня, и его рыхлое лицо стало бледно-творожным. «Привет, Шольц», — сказал я, затем, отбросив трость, схватил его за грудки и толкнул в узкий проулок между домами. Разумеется, он пытался сопротивляться, но я мигом прекратил эти попытки, ударив его головой в нос, а затем впечатал стену, приподняв над землей. «Тиль! Тиль, хватит! Ты убьешь его!» Я слышал крик Талера, пробивающийся ко мне из-за кровавой пелены гнева, но видел перед собой лишь ненавистное окровавленное лицо, выпученное от ужаса глаза, и продолжал пробивать Шольцем стену. «Ты совсем с ума сошел? Зачем было меня так швырять?» Надо сказать, что Стефан находился в мрачнейшем из своих настроений. «Извини», — помолчав, ответил я ему. «Ты его едва не прикончил, мальчик. Следует держать себя в руках». Я кивнул, соглашаясь с ним и помешивая брошенный в кофе сахар. Талер сидел напротив меня, несколько удивленный произошедшим, и благоразумно молчал все те 10 минут, что мы торчали в кафе, и я приходил в норму. Чувствовал я себя довольно мерзко. Не потому, что устроил такую безобразную сцену, а потому, что не смог перебороть бешенство и сдержаться. Мой старый Амнис прав. Я вспыхнул точно так же, как в прошлые годы. То же самое со мной случилось ночью на вилле «Черный журавль». С тех пор прошло так много времени, что я был уверен, будто в любой ситуации могу оставаться с холодной головой. Оказалось, что это не так. «Ты в курсе, что сломал ему руку?» Наконец поинтересовался Талер. В его голосе совсем не было осуждения, лишь попытка разобраться, что произошло и отчего я так яростно набросился на какого-то прохожего. «Если бы ты меня не оттащил, я бы сломал ему шею», — мрачно ответил я. Впрочем, «оттащил» — это мягко сказано. Понимая, что физически со мной не справится, приятель вооружился Стефаном и ударил меня тростью по спине. Амнис в одно мгновение привел меня в чувство, одновременно наорав на более кровожадную Анхель за то, что та даже не сделала попытки меня остановить. Последнее обвинение было совершенно несправедливым. Пока нож находится в ножнах, он никак не может повлиять на меня. «Если он обратится к жандармам...» «Не думаю», — возразил я. «Будет расследование. Ему это не слишком выгодно». «Все знают, что ты оправдан по всем статьям, но если только старший инспектор Фарбо узнает об инциденте...» Талер был необычайно хмур. «Ты просто озверел. Судя по твоей ярости, вы старые знакомы?» Я посмотрел в его серо-зеленые глаза, положил ложечку на блюдце и неохотно сказал. «Это Шольц, старина Шольц. Надзиратель, мой личный тюремщик из сел и вышел». «О, тогда я тебя понимаю». «Думаю, не слишком». Криво улыбнувшись, сказал я и отхлебнул из чашки, не планируя продолжать объяснение. «Старина Шольц — больной ублюдок с садистскими наклонностями. Я знаю, чего ты боишься», — говорил он мне со своей вечной сальной улыбочкой. У него была замечательная привычка будить меня ведром ледяной воды, неделями не давать спать и морить голодом. Ему доставляло удовольствие вместе с еще одним, теперь уже покойным мерзавцем, заковывать меня в цепи и бросать на печать изначального огня. То количество развлечений, что для меня придумал дружище Шольц, не поддается перечислению. Однажды он потерял бдительность, и я едва его не прикончил. Тогда он стал более осторожным и еще более изощренным. Ему нечего было бояться. Официально меня считали мертвым, и я не мог подать жалобу. Это продолжалось почти год до того, как тюремщика не вышибли пинком под зад за то, что воровал у своих же товарищей. Когда он уходил, я пообещал ему, что если мне только представится возможность, я выбью из него душу. Он рассмеялся мне в лицо, предложил встретиться в изначальном пламени, куда я, несомненно, в самом скором времени попаду из маленькой одиночной камеры. Сегодня он не смеялся, только визжал, как свинья, когда, сломя голову, бежал прочь. Я не чувствовал никакого злорадства, лишь глубокое сожаление, что не прибил гадину. Впрочем, мои амнисы правы, это неразумный поступок. Поэтому стоило как можно быстрее выкинуть случившееся из головы и заняться неотложным делом. Я одним глотком допил кофе, поставил чашку на блюдце. Талер сделал то же самое и, прежде чем встать, очень серьезным тоном произнес: «Я не хотел бы вновь бить тебя твоей же тростью, если мы вдруг встретим по дороге судью или начальника тюрьмы». Пришлось его заверить, что больше такое не повторится. «Все эти поиски исключительно из-за женщины, да?» — спросил Талер, когда мы уже вышли на улицу. Стефан тут же хихикнул. «Когда ты научился разговаривать со Стефаном? Для этого не надо понимать амнисов. Достаточно только вспомнить, какое порой у тебя было выражение лица, когда ты увлекся Клариссой, да не будет эта ведьма упомянута к ночи». Стефан хихикнул еще более ехидно и мерзко. «И какое же оно было?» «Дурацкое», — без обиняков сказал он. «Сэрин все не так, как с Клариссой. Я ее совсем не знаю, просто хочу разгадать загадку». «Эрин?» «Это та крошка, с которой ты познакомился в поезде, из-за которой нас обстреляли, когда мы ехали к Гальвирам?» — скинулся Талер. «Тебе и половина истории неизвестна». Смех у трости был дребезжащим, словно несмазанные шестеренки в трамвай. Я попросил Стефана помолчать и начал рассказывать другу все то, чего он не знал о красотке Эрин, красных колпаках и странном любителе лунного порошка. «То есть ты думаешь, если найдешь наркомана, то разыщешь и девчонку?» «На мой взгляд, это слишком оптимистичное утверждение», — сказал он, выслушав историю и уступая место проходящему мимо низкорослому Кага. «Но я, по крайней мере, попытаюсь». Он, не желая меня разочаровывать, промолчал, за что я ему был очень благодарен. Мряшела мы застали, когда он выходил из своего дома. Высокий кот с рыжеватой шерстью, лиловыми глазами, пышными усами и пушистым хвостом был облачен в черную мантию с вышитой на ней серебряными нитями луной. Увидев нас, он фыркнул, что у миуров означало высшую степень удивления. «Тильталер, приветствую вас!» У этого народа не было в обычаях пожимать руки, они предпочитали тереться друг от друга головами, что было не слишком удобно для всех остальных, так что мы поздоровались, обменявшись поклонами. «Что вы здесь делаете?» «Разве тебе не приходила моя записка?» — с недоумением спросил я у него. «Пришла сегодня утром. Я сразу послал тебе ответ, что не смогу с тобой встретиться, и попросил перенести встречу». «Я ничего не получал», — огорчился я. «Фиосы-бездельники!» — прошипел он. «Тумряуан, вот они и не торопятся!» «Извини, старый брат по крови, но нам придется отложить встречу. Сын Луны собирает сегодня представителей всех прайдов. Назначен круг когтей». «Осенью?» — изумился Талер, шмыгнув покрасневшим носом. «Но ведь он всегда проводится весной, в первую полную луну». «Бывают и исключения, мрой старый брат по крови». Было видно, что Мряшел спешит, но, оставаясь вежливым, продолжает беседу. «Мрёги и мролодые юноши хотят уйти добровольцем, Мри. Кирусу нужны резервисты, чтобы защищать деревни и города от мрюзанских провокаций. Сражаться и мреют право лишь мрющины. В такой ситуации никто, даже главы прайдов, не смряют им отказать. Ведь речь идет не о создании семры и браке, а о будущем Рабгара. Мое дело тоже достаточно важное для меня, чтобы его откладывать. В этом есть и интерес миуров. Я уверен, что любому другому Мряшел бы отказал. Но не нам, так как для него мы братья по крови. Мяур учился в нашем университете, но на 2 курса младше. В то время он был достаточно слаб, неразвитый, робок, не то что сейчас, так что ему частенько доставалось от более сильных соперников. Однажды вся наша замечательная троица, я, Талер и Катарина, обнаружили, что студенты из Маркальштука, вооруженные не только кулаками, но и палками, решили оттаскать молодого кота из враждебного учебного заведения за хвост, что было само по себе очень унизительно. Мы не дали Мряшелу в обиду и устроили такую грандиозную драку, что попали в участок жандармерии, исключая кат, которая потом нас оттуда вытаскивала. С тех пор, как мы, по словам Мряшела, смешали свою кровь с его, да еще и в бою, что для миуров особенно ценно, я, Талер и Катарина стали ему чем-то вроде родственников, во всяком случае это самое близкое значение в человеческих понятиях. Мяуры все воспринимают гораздо сложнее и с множеством недоступных для нашего понимания нюансов. «Поговорим по дороге». Мряшел кивнул в сторону ожидающей его коляски. Талер оглушительно чихнул и принял еще 2 пилюли. «Что тебя заботит, Тиль?» — спросил кот, когда экипаж тронулся. Я достал из внутреннего кармана пробирку, в которую вчера ночью пересыпал добытый у маленького народца порошок. Пробка была плотной, именно поэтому Мряшел не почувствовал запаха раньше. «Я знаю, что вы не одобряете, когда священные благовония для ваших служений лунной кошки используют в корыстных целях», — сказал я, протягивая ему наркотик. «Никому не нравится, когда извращают их религию», — прищурился кот, разглядывая пробирку. «Использовать часть священного дерева как наркотик — это верх цинизма, мрой брат. Откуда он у тебя?» «Добыл в яме, не у продавца. Но мне нужно найти того, у кого эту порцию отобрали». «Наркомряум. Это сложнее, чем научить скангера быть чистоплотным. Не возмряужно обнаружить крысу». «А торговца?» «Проще», — подумав, ответил Мряшел. «Есть вероятность удачи. Возможно, через продавца я выйду на покупателя». «Это твой личный интерес? Будь здоров, Талер». «Спасибо», — прогундел тот, вытирая нос. «Избини, твоя шерсть!» «Тьха!» Кот, понимающе кивнул. Он знал о проблеме моего друга. «Это аллергия Талера доконает. Я предупреждал его еще утром, когда он пришел на завтрак и решил ехать вместе со мной. Пусть теперь расплачивается за свою безрассудность». «Да, это мой личный интерес». Я покосился на пилюли в руках приятеля. «Талер, перестань глотать таблетки. Толку от них никакого, а здоровью они в таких количествах лишь повредят». Он проворчал что-то нелестное в адрес аптекаря Кага и убрал порошки обратно. «Чем я смогу помочь?» Мяур с некоторым колебанием вернул мне пробирку. Я надеялся, что ты наведешь меня или на продавцов, или на покупателей. Только не я. Он покачал лохматой головой. Извини, кровный брат, но эта информация не лежит в сфере мировых интересов. Я занимаюсь политикой и обеспечением согласия мрюжду с семьями в мрюм прайде. Ну и помогаю его главе, конечно. Тебе следует говорить с кем-нибудь из мрюшуров. Мышуров? — оживился Талер. О, да. Они следуют велениям сына Луны. Когда у старика плохое настроение или болят зубы, он зовет свои когти. И тогда Мряшел поднял лапу и показательно выпустил когти, каждый из которых по размеру и форме казался братом-близнецом клинка Анхель, а затем сжал пальцы. Очень красноречивый и понятный жест. «Никто из моего народа не любит, когда глумятся над нашей верой и наживаются на религии. Мряушуры редко щадят тех, кто смеет продавать священное дерево в качестве наркотика. Поэтому торговцев не так много, как могло бы быть. Но они есть». «Разумеется, Таллер. Всех крыс никто никогда не переловит. Ты сможешь устроить мне встречу с одним из мышуров? Они живут более обособленно, чем прайды, в вольном городе. Это отдельная Семряу. Сегодня они тоже будут присутствовать на круге. Но позволение говорить с кем-нибудь из них ты можешь получить исключительно от старейшины прайда. Мреушуры стараются как можно меньше общаться с инородцами. Реально это устроить?» Кот задумался, дернул левым ухом, спрятал лапы в рукавах парадной мантии, тихо вздохнул. Кончик его пушистого хвоста дернулся. «Попытаюсь, мрой старый кровный брат, но ничего не буду обещать. А вот ты, Талер, с ним Ряу и пойти не сможешь». «Это почему? Почему?» — возмутился тот. «Хотя бы поэтому ты выглядишь больным. Это когда я один. В помещении будет несколько сотен мряуих братьев. Что с тобой там случится, ведает лишь лунная кошка. К тамряу же на круг когтей допускаются лишь мряурры». «Эй, постой-ка! Что-то я не вижу у него усов, когтей и хвоста!» Талер ткнул пальцем в меня. «Тиль особый случай», — сказал кот. «Он ожидает прихода лунной кошки и гораздо ближе к мряуррам, чем сам считает. Тебя мряугут допустить на религиозный ритуал. Надеюсь, старейшины не ожидают, что благодаря ему на испытании появится ваша богиня», — скептически бросил Талер, прежде чем высморкался. «Послушай», — примиряюще сказал я несколько обиженному другу, — «тебе вовсе незачем страдать от аллергии. Дождись меня в моем доме. Поле накормит тебя до отвала. Разрешаю брать в оружейной комнате все, что хочешь». «Незачем?» — обиделся он. «По-твоему, мне не хочет? Хочет...» «Мне не хочется увидеть настоящий круг?» Он поворчал еще немного, скорее для вида, потому что, наверное, уже представлял, как залезет в мой оружейный шкаф.